Глава 22. В замке Санг бригаде Таусига поручили работать на лесопилке. Громоздкое водяное колесо, приводившее в движение чугунный рычажный механизм, поднимало и опускало прямое полотно пилы из кованой стали больше 3 ярдов длиной, стоившее дороже, чем если бы оно было отлито из золота. Пила позволяла разделывать бревна со скоростью и точностью, которые Элос находил удивительными. Опытные скаллинги управляли механизмом, любовно затачивали зубья пилы и, судя по всему, работали без принуждения и без присмотра. Бригаду Таусига направили на склад для сушки и выдержки пиломатериалов, где они складывали и перекладывали штабели досок. На протяжении нескольких недель постепенно, то из-за одной, то из-за другой мелочи, Элос стал вызывать у Таусига все более откровенную неприязнь. Хромого бригадира выводили из себя изобретательность и разборчивость принца, а также его упрямое нежелание работать энергичнее, чем это было абсолютно необходимо. Недовольство Таусига распространялось и на Йейна, так как тот умудрялся выполнять норму без заметных усилий, что заставляло бригадира подозревать Тухту, хотя он и не мог обосновать эти подозрения какими-либо доказательствами. Сперва Таусиг пытался увещевать Элоса. «Послушай-ка, парень, я за тобой давно слежу, ты меня на Микене не проведешь. Что ты пыжишься, как бывший лорд? Этим ты не поправишь свое положение. Знаешь, что у нас делают с белоручками и бездельниками? Отправляют в свинцовые рудники. Там они быстро откидывают копыта, а кровью их трупов в кузницах закаляют сталь. Советую тебе проявлять больше усердия». Элос отвечал как можно вежливее. «Ска поработили меня против моей воли и перевернули вверх дном всю мою жизнь. Они причинили мне огромный ущерб. Почему бы я стал проявлять усердие в их интересах?» «Твоя жизнь изменилась, это верно», — возражал Таусик. «Но и постарайся, чтобы остаток твоих дней не пошел на смарку. 30 лет — не так уж долго. Тебе выплатят 10 золотых и позволят идти, куда глаза глядят. Или выделят участок земли с хижиной, женщиной и скотом. Причем твоим детям будет гарантирована защита от рабства. Разве этого недостаточно?» «В качестве возмещения за лучшие годы моей жизни?» Элос усмехнулся и повернулся к бригадиру спиной. Таусик рассвирепел и схватил его за плечо. «Для тебя, может быть, будущее ничего не значит, но не для меня. Когда моя бригада не выполняет норму, мне делают выговор и урезают премиальную пайку. Я не намерен голодать из-за таких, как ты». Подпрыгивая на искалеченной ноге, побагровевший бригадир удалился. Через 2 дня Таусик отвел Элоса и Йейна на задний двор замка Санг. При этом он не говорил ни слова, но резкие движения локтей и частые кивки его подпрыгивающей головы не предвещали ничего хорошего. Остановившись в воротах, ведущих на двор, бригадир повернулся к подчиненным и дал волю накопившейся злости. «Им нужна пара услуг. Так я и сказал им все, что о вас думаю. Теперь ваш начальник Имбодин, заведующий хозяйством. Посмотрим, как ему понравятся ваши изнеженные манеры и разговорчики за спиной». Элос внимательно посмотрел в искаженное ненавистью лицо хромого раба, пожал плечами и отвернулся. Йейн стоял в позе, выражавшей полное безразличие и скуку. Говорить было не о чем. Таусик окликнул пробегавшего по двору поваренка. «Позови Имбодина!» Злобно усмехнувшись через плечо, он добавил. «Поработаете на Имбодина, помяните меня добрым словом. Заведующий тщеславен, как павлина, норовит вцепиться в горло, как хорек. Вам больше не придется загорать на солнышке». Имбодин вышел на высокое крыльцо с другой стороны двора. Пожилой субъект с тощими руками и ногами, узкоплечий, с дряблым животиком. Влажные пряди волос липли к его лысеющему черепу. Казалось, у него не лицо, а коллекция нелепых крупных компонентов. Длинные уши торчком, длинный шишковатый нос, круглые черные глаза, обведенный сизыми кругами, обвисший сероватый рот. Имбодин сделал повелительный жест, адресованный Таусигу, но тот заорал: «Сюда, сюда! Я шагу не ступлю на замковый двор!» Нетерпеливо выругавшись, Имбодин спустился по ступеням и пересек обширный двор, демонстрируя странную журавлиную походку, смешившую Таусига. «Давай, давай, шевели копытами, старый похотливый козел! Я тут давно из-за тебя время теряю!» Обернувшись к Эйлосу и Ейну, бригадир заметил. «Он скапулукровка, ублюдок, прижитый скельтской потаскухой. Для скалинга нет ничего хуже, а вот он и вымещает обиду на всех, кто не может дать сдачи». Имбодин остановился у ворот. «Что тебе нужно?» «Не мне, а тебе. Пара домашних мартышек к твоим услугам. Этот чистоплюй слишком часто моется, а этот думает, что умнее всех, в частности, умнее меня. Оба в отличном состоянии». Разглядывая предложенных слуг, Имбодин ткнул большим пальцем в сторону Эйлоса. «Достаточно молод, но глаза чудные и диковатые. Он случаем не болен?» «Здоров, как бык!» Имбодин изучил внешность Ейна. «Какая-то у него разбойничья рожа. Надо полагать, я снова ошибаюсь, и он просто ангел, самоотверженный праведник». «Сметливый, проворный работник. Умеет ходить тише призрака дохлого кота». «Ладно, подойдут». Имбодин едва заметно махнул пальцами правой руки. Злорадствующий Таусик подтолкнул Эйлоса и Ейна. «Это значит, идите за мной». «А, вы еще научитесь понимать его ужимки. Разговаривать он не любит». Имбодин смерил Таусика уничтожающим взглядом, повернулся на каблуках и размашистыми шагами направился к крыльцу. Эйлос и Ейн последовали за ним. Поравнявшись со ступенями, Имбодин снова сделал едва заметный жест, чуть приподняв указательный палец. Таусик, еще торчавший у ворот, заорал: «Он хочет, чтобы вы стояли и ждали!» Захлебываясь от смеха, хромой бригадир удалился. Прошло несколько минут. Эйлос начинал ощущать беспокойство и нетерпение. Все его мысли были заняты необходимостью побега. Он обернулся к воротам и к обещающим свободу просторам за воротами. «Может быть, сейчас?» — тихо спросил он, повернувшись к Ейну. «Другая возможность может не представиться». «Никакой возможности нет», — возразил Ейн. «Таусик только этого и ждет. Теперь его не высекут, если мы сбежим, а он выслужится, если сразу позовет стражу». Ворота открыты, почти сразу за ними начинаются луга, трудно удержаться. Как только обнаружат, что мы пропали, спустят собак. На крыльце появился щуплый человечек со скорбной физиономией в двухцветной ливрее, сером жилете поверх желтой рубашки и желтых бриджах, стянутых застежками под коленями. Нижнюю часть его ног обтягивали черные чулки. Коротко подстриженные волосы скрывала черная шапочка, напоминавшая формой глубокую миску. «Меня зовут Киприан», — сказал человечек. «Должности у меня никакой нет. Считайте меня кем угодно. Погонщиком рабов, бригадиром-надсмотрщиком, заступником или главным скалингом. Распоряжаться вами буду я. Но только потому, что я единственный скалинг, которому разрешено говорить с Имбодином. Имбодину дозволяется говорить Синишалем. Синишаль Ска, его зовут сэр Хейли. Он получает указания непосредственно от герцога Лухалекса. Те самые указания, которые в конечном счете даю я, и выполняете вы. В том случае, если вы пожелаете что-нибудь сообщить герцогу, вам придется обращаться ко мне, а я уже передам ваше сообщение, если оно того заслуживает, кому следует. Как вас зовут? Ейн. Ульского происхождения, значит, а тебя? Эйлос. Эйлос, ты откуда-то с юга? Леонис? Тройсинят. Что ж, в любом случае это не имеет значения. В Санке происхождением интересуются не больше, чем сортом мяса, из которого делают колбасу. Следуйте за мной, подберу вам форму и разъясню, как следует себя вести. Будучи разумными людьми, вы, конечно же, уже знаете правила. В сущности, они очень просты. Киприан поднял 4 пальца. «Во-первых, точности выполняйте приказы. Во-вторых, содержите себя в чистоте. В-третьих, будьте невидимы, как воздух. Никогда не привлекайте внимания Ска. Насколько я знаю, Ска не только не замечают, но и не способны заметить Скаллинга, если тот не делает что-нибудь из ряда вон выходящее или не производит невероятный шум. В-четвертых, что само собой разумеется, не пытайтесь бежать. Такие попытки огорчают всех, кроме псов и щеек, обожающих рвать беглецов на куски. Они чуют след, оставленный месяц тому назад, и вас скоро найдут». «И что тогда?» — спросил Эйлос. Киприан рассмеялся тихим печальным смехом. «Допустим, тебе принадлежит лошадь, и эта лошадь то и дело норовит сбежать. Что бы ты с ней сделал?» «Это во многом зависело бы от достоинства лошади». «Совершенно верно. Если это старая, хромая и норовистая лошадь, ты ее прикончишь. Если лошадь молодая и сильная, ты не станешь ее убивать или калечить, но отправишь к специалисту, умеющему приучать лошадей к послушанию. Если беглая лошадь годится только для того, чтобы крутить мельницу, ее можно и ослепить. Я не стал бы делать ничего такого со своей лошадью». «Так или иначе, в этом заключается принцип. Опытному писарю могут отрубить ногу. В пользу Ска можно сказать только то, что они редко, почти никогда, не прибегают к пыткам. Чем полезнее ты для Ска, тем легче будет твоя судьба после того, как тебя выследят собаки. А теперь пойдем в общежитие. Цирюльник вас обстрижет». Следуя за Киприаном, Эйлос и Йейн прошли по прохладному коридору пристройки в общежитие Скаллингов. Прикладывая к их головам горшок, цирюльник, обстриг им волосы на уровне середины лба. В бане они помылись мягким мылом, смешанным с мелким песком, стоя под непрерывным потоком воды, после чего побрились. Киприан принес им серые и желтым ливреи. «Помните, чем неприметнее Скаллинг, тем реже его упрекают. Никогда не обращайтесь непосредственно к Имбодину. Он высокомернее самого герцога. Леди Храйо – доброжелательная женщина с ровным характером. Она настаивает на том, чтобы Скаллингов хорошо кормили. Поведению лорда Альвикса, старшего сына, временами трудно предугадать. Он отличается непостоянством и рассеянностью. Леди Тацель, дочь герцога, привлекательна, но вспыльчива. Тем не менее, она не злопамятна и с ней довольно легко ладить. Если вы будете вести себя тихо и не следить за тем, что делают Ска, они вас не заметят. В течение некоторого времени вам придется мыть полы. С этого мы все начинаем». Эйлос видел много прекрасных дворцов и роскошных усадеб, но замок Санг отличался особым суровым величием, производившим сильное впечатление по не вполне понятным для него причинам. В замке не было изящных открытых галерей или прогулочных террас. Помещения соединялись короткими, часто искривленными переходами. Высокие потолки терялись в тенях, создавая ощущение таинственного пространства. Окна узкие и невысокие, чередовались неравномерными промежутками стен, а стекло в них поблескивало светлым, туманно-янтарным или синеватым оттенком. Не все помещения выполняли функции, понятные иноземцу, впервые попавшему в замок. Столь же необъяснимыми оставались многие поступки и привычки герцога Лухаликса, его супруги леди Храйо и их детей, Альвикса и Тацель. Каждый из них передвигался по мрачному замку так, словно ходил по сцене, предназначенной для одного актера. Все они говорили тихо, нередко на скаходе, языке древнее истории человечества. Они редко смеялись, судя по всему, их чувство юмора ограничивалось легкой иронией или немногословным преуменьшением. Личность каждого Ска напоминала окруженную стенами цитадель. Чаще всего они казались погруженными в глубокое раздумье или одержимыми некими внутренними побуждениями, настолько важными, что они не подлежали обсуждению. Время от времени тот или иной из хозяев замка проявлял к чему-нибудь внезапный живой интерес или совершал какой-нибудь экстравагантный поступок. Но эти вспышки угасали так же быстро, как разгорались. Эйлос, ни на минуту не забывавший о собственных проблемах, не мог, тем не менее, избавиться от постоянно нараставшего любопытства по поводу Ска. Будучи рабом, он оставался незаметным, как привычный предмет мебели. И Эйлос потихоньку наблюдал за повседневной жизнью странных обитателей замка Санг. Герцог Лухаликс, его семья и их гости всегда носили формальные, весьма изощренные костюмы и переодевались несколько раз в день в зависимости от обстоятельств. Костюмы эти и сопровождавшие их украшения имели для них большое символическое значение, понятное только им самим. Эйлосу нередко приходилось слышать упоминания о вещах, совершенно неизвестных и невразумительных. И в частной жизни, и при общении с посторонними семья Лухалькса демонстрировала церемонность, у других народов, связанную, пожалуй, лишь с торжественными приемами иностранных послов. Если даже родители и дети испытывали друг к другу какую-то привязанность, о ней свидетельствовали признаки, ускользавшие от внимания Эйлоса. Герцог Лухаликс, высокий, сухопарый, с резкими чертами лица и глазами цвета морской волны, вел себя решительно, с непринужденным достоинством, выражаясь вежливо, но недвусмысленно. Эйлос никогда не видел герцога в затруднении или в замешательстве. В любой ситуации, на любой случай жизни у Лухаликса был наготове надлежащий ответ. Герцог был 127-м прямым наследником своего титула. В палате древних почестей герцог выставил деревянные маски предков, вырезанные в Норвегии задолго до нашествия урготов. Примечание. Весьма приблизительный перевод выражения, используемого на родном языке ска. Конец примечания. Леди Храйо, высокая и стройная, казалась почти противоестественно отстраненной. Даже когда она находилась в обществе супруг высокопоставленных гостей, Элла замечала, что она сидела в одиночестве за прялкой или покрывала затейливой резьбой чаши из грушевого дерева. Она стригла прямые черные волосы в строго традиционном стиле, ровно обрезая их по бокам и сзади так, чтобы они едва закрывали уши, а спереди — на уровне середины лба. 16-летняя леди Татцель, грациозное и подтянутое создание с небольшой, но заметной грудью и узкими, как у юноши, бедрами, излучала живость и энергию в такой степени, что когда она проходила мимо, казалось, что она ступает по воздуху. Именно при ходьбе она проявляла самые привлекательные манеры, то и дело наклоняя голову на бок, с дрожащей на губах полуулыбкой, отвечавшей каким-то тайным, забавлявшим ее мыслям. Прическа Татцель походила на прическу ее матери и большинства женщинская. Волосы были ровно подстрижены поперек лба и чуть ниже ушей. Черты лица дочери герцога отличались приятной неправильностью, а нрав – пылкой непосредственностью в рамках традиционной сдержанности. Ее брат, лорд Альвикс, ровесник Эйлоса, играл самую беспокойную и напряженную роль на сцене замка Санг. Он держал себя с преувеличенной чванливостью и придавал своим словам больше значения, чем другие. По словам Киприана, Альвикс доблестно сражался во многих битвах и, учитывая количество убитых им двуногих, мог бы претендовать на рыцарское звание, даже не будучи представителем древнейшего рода. Эйлосу поручили самые низменные обязанности. Он должен был прочищать камины, драить каменные плиты полов, полировать бронзовые светильники и заправлять их маслом. Выполнение этих функций позволяло посещать почти все помещения замка, за исключением спален. Качество его работы вполне удовлетворяло Киприана, и Эйлос вел себя достаточно неприметно для того, чтобы Имбодин даже не вспоминал о нем. Каждую свободную минуту, однако, тройский принц посвящал обдумыванию возможных способов побега. Киприан, по-видимому, читал его мысли. «Собаки, собаки! Огромные кровожадные псы!» — напоминал он. «Их порода известна только Ска. Почуяв след, они никогда не прекращают погоню. Конечно, некоторым рабам удавалось бежать при помощи магических средств, но Ска тоже разбираются в чародействе, и даже таких скалингов ловят». «Я думал, волшебство в Скагине неизвестно». «Кто знает?» — спрашивал Киприан, пожимая плечами и разводя руками. «Я в этом не разбираюсь. Может быть, Ска помнит какие-то древние ритуалы. Что правда, то правда. Среди Ска чародеи почти не встречаются. По крайней мере, я ни одного не знаю. Не могу поверить, что они согласны тратить столько времени и усилий на поимку беглых рабов». «Может быть, ты прав, и для них это не так уж важно. К чему им беспокоиться? На каждого беглого раба приходится сотни пойманных. Не чародеями, а псами». «Разве беглецы не крадут лошадей?» «Были такие попытки, но они редко удаются. А лошади Ска подчиняются только командам на Скаходе». «Когда простак, даот или улев вскакивает на такого коня, конь не трогается с места, пятится и садится или начинает бегать кругами, брыкается и сбрасывает седока. Не надейся ускакать в горы, погоняя лошадь Ска. Ты об этом думаешь?» «Я ни о чем не думаю», — сухо ответил Эйлос. Киприан улыбнулся своей скорбной улыбкой. «Поначалу я был одержим мыслью о побеге. Шли годы, и огонь, горевший у меня в груди, стал понемногу гаснуть. Теперь я знаю, что в моей жизни ничего не изменится, пока я не отбуду 30-летний срок. А Имбодин, разве он не провел рабом 30 лет? Его срок истек 10 лет тому назад. Перед нами Имбодин изображает из себя свободного человека из Ска. Ска считают его скалингом высшей касты. Он, оскорбленный жизнью, одинокий человек. Проблемы его происхождения придают ему странный, даже извращенный характер». Однажды вечером, когда Эйлос и Йейн ужинали баландой с хлебом, Эйлос упомянул о былой одержимости Киприана мыслями о побеге. «Каждый раз, когда я с ним говорю, он об этом вспоминает». Мрачно усмехнувшись, Йейн хмыкнул. «Привычку думать о побеге я замечаю не только у него. Наверное, все это пустые разговоры, несбыточные мечты. Всем охота иногда поболтать о том, что могло быть и чего никогда не будет». «Возможно. Тем не менее, если бы я собирался поспешно покинуть замок Санг, я не стал бы предварительно докладываться об этом Киприану». «Согласен, это было бы излишней вежливостью, особенно учитывая тот факт, что я знаю, как сбежать из замка Санг, вопреки возмутительно дрессированным лошадям, кровожадным псам и доносчику Киприану». Йейн покосился на собеседника. «Это ценная информация. Ты намерен ею поделиться?» «В свое время». «Какие реки протекают поблизости?» «Только одну можно назвать рекой Малькиш, примерно в 3 милях к югу отсюда. Беглецы всегда спешат к реке, но она становится ловушкой. Тот, кто пытается спуститься вниз по течению к морю, гибнет в пучине порогов. Того, кто идет по поясу в воде вверх по течению, собаки ищут по обоим берегам и в конечном счете находят. Река тебя предаст, Ска ее знают лучше, чем мы». Эллас кивнул и больше не обсуждал этот вопрос. Впоследствии, разговаривая с Киприаном, он упоминал о побеге только в самых отвлеченных выражениях, как о чем-то практически неосуществимом, и через некоторое время надсмотрщик потерял интерес к таким беседам. Пока им не исполнилось 11 или 12 лет, девочки Ска мало отличались от мальчиков как внешностью, так и поведением. Только после этого они неизбежно менялись должным образом. Юноши и девушки общались беспрепятственно и без надзора, их вполне достаточно сдерживали формальности, повсеместно и ежеминутно диктовавшие поведение Ска. После обеда, если не мешала погода, в замке Санг молодые люди собирались в небольшом саду, устроенном с солнечной южной стороны, Там, в зависимости от настроения, они играли в шахматы или в трик-трак, лакомились гранатами, подшучивали друг над другом в осторожной манере, которую другие народы считали натянутой и костной, или наблюдали за тем, как кто-нибудь соревновался с изощренным механизмом, известным под названием «карусель тумаков». Это напоминавшее ворот устройство для тренировки фехтовальщиков, желавших придать выпадам точность и быстроту, награждало оглушительной затрещиной неловкого бойца, не успевшего поразить подвижную мишень и вовремя отскочить. Лорд Альвикс, считавший себя непревзойденным мастером поединков с каруселью тумаков, любил красоваться умением обращаться со шпагой и всегда был готов продемонстрировать свою удаль, особенно если та цель приглашала в сад подруг. Для того, чтобы подчеркнуть ритм и грацию движений, Альвикс часто замирал в красивой позе, поднимая над головой выгнутую левую руку, после чего с неожиданным мелким топотом набрасывался на мишень, широко размахивая шпагой и сопровождая выпады боевыми возгласами на языке ска. Однажды вечером два приятеля Альвикса уже получили по оплеухе от безжалостной машины и теперь сидели, потирая синяки. Покачав головой с издевательским сочувствием, лорд Альвикс взял одну из шпаг, лежавших на столе, и накинулся на тренировочную машину с гортанными выкриками, высекая щепки из мишени и отскакивая назад, пригибаясь, уворачиваясь и всячески понося многострадальную карусель. «А, чертова вертушка! Не можешь меня достать? Не можешь? Получи по заслугам! И опять? И опять? Ага, ты меня почти поймала! Ну так получай же снова!» Отпрыгнув в очередной раз, Альвикс опрокинул мраморную урну. Та свалилась на каменные плиты и разлетелась вдребезги. «Изобретательный маневр, Альвикс», — одобрила Тацель. «Ты застал противника врасплох, набросившись на него спиной». Ее подруги смотрели куда-то в сторону и в небо с улыбочками, заменявшими узка взрывы смеха. Обнаружив разбитую урну, сэр Кель, сенешаль замка, известил о происшествии Имбодина, а тот, в свою очередь, дал указание Киприану. Вскоре Элосу поручили убрать мраморные осколки. Он выкатил в сад небольшую тачку, погрузил в нее крупные куски мрамора и стал подметать обломки помельче с помощью метлы и совка. Альвикс тем временем решил напасть на карусель тумаков энергичнее, чем когда-либо. Отскакивая, он наткнулся на тачку и упал среди осколков и мраморной крошки. Элла стоял на коленях, собирая остатки этой пыли. Взбешенный лорд Альвикс вскочил и с размаха пнул Элоса взад. На какое-то мгновение Элос оцепенел, но накопившаяся ярость возобладала. Выпрямившись, он отшвырнул Альвикса в сторону фехтовальной карусели, не замедливший нанести тому удар в висок кожаным мешком на конце деревянного бруса. Пошатнувшись, Альвикс шагнул вперед и со свистом рассек шпагой воздух. «Мерзавец!» Лорд сделал выпад. Элосу пришлось отбежать и схватить со стола другую шпагу. Отразив второй выпад Альвикса, он набросился на обидчика с таким бешенством, что тому пришлось отступать по всему саду. Возникла беспрецедентная ситуация. Ничтожный Скаллинг вступил в поединок с лучшим бойцом из присутствующих ска и явно преобладал в поединке. Противники двигались то в одну, то в другую сторону. Альвикс пытался нападать, но приемы наглеца в железном ошейнике постоянно заставляли его занимать оборонительную позицию. Альвикс сделал отчаянный выпад и просчитался. Эйлос выбил шпагу у него из руки и прижал острие оружия к горлу побагровевшего ска, заставляя его опасно отклониться назад над балюстрадой. «В бою я зарезал бы тебя, как овцу!» — сдавленным от гнева голосом произнес Эйлос. «Скажи спасибо, что я даже размяться не успел». Резко опустив шпагу, Эйлос положил ее на стол. Он обвел глазами сад и встретился взглядом с леди Тацель. На мгновение ему показалось, что между ними возникло какое-то взаимопонимание. Эллас отвернулся и, установив в прежнем положении прокинутую тачку, принялся снова укладывать в нее обломки мрамора. Альвикс угрюмо наблюдал за ним издали. Приняв решение, он подозвал рукой стражника Ска. «Отведи эту скотину за конюшню и перережь ему глотку». С балкона, откуда открывался вид на сад и на прибрежные луга Малькиша, послышался спокойный голос герцога Лухалькса. «Этот приказ лорд Альвикс не делает тебе чести. Он запятнает репутацию нашей семьи и противоречит традициям нашей расы. Рекомендую тебе его отменить». Альвикс поднял голову, уставившись на отца. Медленно повернувшись, он принужденно выдавил: «Стража! Приказ отменяется». Поклонившись сестре, ее подругам и другим гостям, завороженно сидевшим вокруг, лорд Альвикс промаршировал прочь. Эллас вернулся к своему занятию и кончил собирать осколки, пока леди Тацель и ее подруги вполголоса обсуждали поведение раба, искоса наблюдая за ним. Эллас не обращал на них внимания, а порожнив содержимое совка в тачку, он укатил ее из сада. Киприан отреагировал на сообщение о скандале только печальной гримасой, но явно испугался и за ужином демонстративно молчал, стараясь держаться подальше от Эйлоса. Ейн тихо сказал Эйлосу: «Правда, что ты проткнул Альвикса шпагой?» «Ни в коем случае. Я фехтовал с ним буквально несколько секунд и прикоснулся к нему острием, вот и все. Велика беда». «Это тебе это кажется. А для Альвикса это позор. Он с тобой расплатится». «Каким образом?» Ейн рассмеялся. «Он что-нибудь придумает».